Раздел первый. Монтаж. Глава первая. Тимур, отработав полную смену на внешней поверхности сферы, возвращался домой. Глубокая подключка сделала его движения вялыми и заторможенными. На губах оператора блуждала рассеянная улыбка. Покинув нейробокс и отметившись на пропускном пункте, он выплыл в полутемный коридор. Здесь еще продолжалась установка осветительных панелей, а гравитаторы должны были подвести через пару месяцев, стандартных земных месяцев, а это долгий срок. 100 метров полной невесомости. Дальше люки технических секторов и капсула гиперпетли, несущие усталого оператора к обжитым районам. Сфера уже была частично заселена. Замысел Неоса позволял вводить в эксплуатацию отдельные кластеры, обладающие полной автономией, заполнять их людьми и продолжать экспансию. Работа шла непрерывно. Годами и десятилетиями. Веками. Даже представить страшно весь масштаб происходящего. Разбирались луны и астероиды, пригонялись кометы, конструировалась искусственная среда обитания. Колонии наноботов плавили стены, возводили переборки, тянули коммуникации. Операторы вселялись в роботов-монтажников и собирали энергетические ретрансляторы, основу будущей цивилизации. Тимур Войтицкий отвечал за свой участок работы и не вникал во все остальное. Семьи у него не было, поэтому администрация кластера выделила одинокому технику двухместную жилую ячейку. 5 лет Тимур делил эту ячейку с инженером, проектировавшим генераторы энергетических щитов. То был неразговорчивый тип, постоянно погруженный в себя. Тимур подозревал, что парень все свободное время проводит в виртуальных конструктах. Конечно, он удивился переезду соседа. Тот удаленно познакомился с парочкой марсианских красоток и вступил в полигамный брак. Такие вещи стали нормой в последние 50 лет. Девушки переехали на вторую радиальную, и туда же перебрался молчаливый инженер. Сейчас Тимур жил один. Вообще, кластеры были необъятны. Там хватило бы места на расселение всего человечества и еще нескольких звездных рас в придачу. Но это после завершения строительства. А пока сфера Дайсона не оформилась даже на 10% запланированного объема. Недавно возведенные кластеры были обесточены, их заселение начнется в лучшем случае через несколько лет. Переходные шлюзы в нежилые зоны опечатывались, за пределами переборок не было ни атмосферы, ни гравитации. Всему свое время. Тимур копил на аренду хранилища для своего разума и печать клонов для будущего внедрения. То есть на бессмертие. Его практически не интересовала недвижимость. Его не тянуло слетать в отпуск на земные моря. Это стоило сумасшедших денег. Сначала база. Максимально продлить свое существование, продвинуться по карьерной лестнице. А уж тогда... Капсулы гиперпетли стыковались в составы, мчались с бешеными скоростями по вертикалям и горизонталям, замирали на промежуточных станциях, вбирая или выпуская потоки пассажиров. В вакуумных тоннелях с отключенной гравитацией скорость капсул переваливала за 2000 км в час. Частные поезда высшего руководства могли двигаться еще быстрее. Поговаривают, что в будущем и эта транспортная система устареет. Внутреннее пространство сферы будет оборудовано узлами для телепортации. Но это через добрую сотню лет. Тимур откинул спинку кресла, вызвал на зрительный нерв меню настроек и погрузил себя на 1,5 часа в глубокий сон. Образы были стандартными, оператор заказал их в общедоступной базе данных. Полеты в разреженной марсианской атмосфере, ресторан с девушкой, легкая эротика и шорох волн далекого земного океана. До личной коллекции заархивированных воспоминаний Тимур не успел добраться. Его выбросило из сна. Сетевой сбой. Моргнув, Тимур осмотрелся. Обычная капсула рассчитана на 6 пассажиров, и все места были заняты еще 40 минут назад. Промежуточных остановок не предвиделось. Тимур ехал экспресс-классом. Но сейчас он сидел в гордом одиночестве. Спутники куда-то исчезли, а капсула продолжала мчаться по вакуумному туннелю центрального кольца. Тимур послал мысленный запрос навигационной службе и вывел на зрительный нерв маршрут капсулы. Так и есть. Красная точка отсоединилась от состава и теперь падала в один из вертикальных коридоров. Похоже, произошел сбой в программе движения. Тимур вздохнул. Бессмысленно спорить с транспортным искусственным интеллектом. Это всего лишь машина. Придется выходить на ближайшие станции и прокладывать новый маршрут домой. Навигатор подсказывал, что ближайшая стыковка с посадочной платформой произойдет через 7 минут. Ожидание. Подобные неполадки случались и прежде, причем довольно часто. В новостных лентах сообщалось о том, что кластер обслуживается молодым искусственным интеллектом, который быстро обучается. Столкновений не происходило, об этом позаботились разработчики тоннелей. Капсулы были оборудованы аварийными автопилотами и генераторами силовых полей, что сводило вероятность катастрофы к нулю. А вот пробки 3 года назад были нормальным явлением. Капсула мягко затормозила. Тимур шагнул на стыковочную платформу и запоздало сообразил, что его вынесло к административному уровню. «Странно», — подумал Тимур, — «ведь сюда не каждый может попасть. Требуется допуск». Шлюз за его спиной сомкнулся. И в этот момент начали происходить необъяснимые вещи. Тимур утратил контроль над собственным телом, превратился в стороннего наблюдателя. Казалось, чей-то агрессивный разум вытеснил Тимура на периферию и начал действовать по своему усмотрению. Все каналы, связывающие оператора с имплантами, были перекрыты. Он не мог выйти в сеть и позвать на помощь. Правая рука Тимура выпрямилась, и в ладони за считанные секунды собралось оружие. Он понимал, что это сделала колония наноботов по заранее вложенным в память чертежам. Но кто и когда мог сотворить такое? Оружие было массивным, отдаленно напоминающим пистолет штурмовиков из антитеррористических отрядов. Рукоять подстроилась под ладонь Тимура. Нейровставки синхронизировались с интерфейсом пушки. Образовался безупречный симбиоз. Ноги Тимура двинулись к противоположному краю платформы. Мимоходом оператор отметил стандартный уровень гравитации. А потом в платформе прибыла частная капсула, из которой вышел человек в строгом деловом костюме. Световая татуировка за правым ухом говорила о принадлежности мужчины к одному из правительственных комитетов. Тимур поднял руку и в упор расстрелял пассажира.